положив рюкзак на колени, и стал смотреть на магазин, мост через реку, отца, высокого, стройного, черноволосого, в шелестящей тени дуба, и на голубое небо, которое не бывает ни шире, ни выше, чем тогда в деревне летом 1948 года. А потом автобус тронулся и покатил, медленно заворачивая к дороге. Я прижался к стеклу носом и, не отрываясь, смотрел на пыльное облако, медленно расплывавшееся сбоку. Серо-коричневые разводы заслоняли отца. Я сделал то, что неизбежно положено делать в такой ситуации, в соответствии с процедурой, скрупулезно изображенной в фильме, который каждый из нас видел. Я вскочил, метнулся по проходу в самый конец автобуса, залез на заднее сиденье сперва коленками, а потом прижал растопыренные ладони к стеклу и глядел в окно до тех пор, пока дуб, магазин и мой отец не исчезли за поворотом. Судьбоносная сцена прощания, вслед за которой жизнь главного героя непоправимо меняет свое течение и принимает другой оборот, неожиданный и не всегда приятный. И все-таки все-все зрители наизусть знают, что так будет. И кто-то в зале зажимает рот рукой, а другой комкает и кусает платок, а по щекам у него молча струятся слезы. А некоторые безуспешно пытаются сглотнуть застрявший в горле комок, и они прищуриваются, глядя на экран, который расплывается у них перед глазами в разноцветное пятно, а кто-то встает и в ярости уходит, потому что ему пришлось в жизни пройти через то же самое, и он не простил. И другой вскакивает в темноте со своего места и кричит: «Скотина!» Так он кричит мужчине под дубом, которого теперь показывают со спины. Он выкрикивает это от себя и за меня тоже. Я благодарен ему за поддержку, потому что одно я знаю точно. Уезжая, я не знал, как все пойдет дальше. Никто мне этого не рассказал. И у меня не было никаких предпосылок, чтобы понять смысл только что прожитой мной сцены. Поэтому я метался между моим местом и задним рядом кресел. Тело свербило внезапная неясная тревога. Я сел, потом снова встал и пересел на совсем другое место. И снова вскочил. И так я метался, пока в автобусе не появились и другие пассажиры. Я видел в зеркале, что шофер не сводил с меня глаз. Ему надо было еще удерживать автобус на поворотах неровной дороги. Он был смущен и нервничал, но смотрел на меня и ничего не говорил. На полпути к Инбюгде, на той остановке, где река разворачивается и уходит в лес в сторону Швеции, сели две семьи с детьми и собаками, сумками и авоськами. У одной тетки была курица в клетке. Она квохтала и кудахтала. И я велел себе сесть на свое место и сидеть, и в конце концов заснул, прижавшись щекой к дребезжащему стеклу, оглушенный шумом ревущего в ухо мотора. Я открываю глаза. Голова на подушке какая-то тяжелая. Я спал. Вытягиваю руку и смотрю на часы. Прошло полчасика, не больше. Но все равно странно. Тем более я только встал. К тому же позже обычного. Отчего я так устал? За окном совсем светло. Я порывисто сажусь и спускаю ноги на пол. Но меня вдруг ведет. Начинает кружиться голова, да так, что меня уносит вперед, и не в силах остановиться, я валюсь на пол плечом вперед, в глазах всполохи. Я еще услышал, как я громко и чужим голосом застонал в момент удара. И вот я лежу на полу, и мне больно. Черт возьми, ну надо было! Осторожно, стараясь не напрягать себя, дышу. Это не так легко. А умирать мне рано. Я еще крепкий, и лет мне всего 67. Трижды в день я гуляю с Лирой пешком, правильно питаюсь и не курю уже лет 20. Казалось бы, я делаю достаточно. Во всяком случае, чтобы не помереть вот так внезапно, чтоб не валяться тут. Наверное, надо пошевелиться. но страшно.